сохранять спокойствие. Его противник с фантастической интуицией выбрал именно те слова, которые могли его уколоть. У Фанли была довольно длинная шея, и сейчас это стало особенно заметно. — Кто-нибудь этому верит? — проговорил он. — Молли, Пейдж, Барроуз, вы этому верите? — Никто этому не верит, — ответила Молли, спокойно глядя на него. — С твоей стороны глупо позволить ему вывести тебя из равновесия, ведь он только этого и добивается. Истец повернулся и с интересом посмотрел на нее. — Вы тоже, мадам? — Что, я тоже? — спросила Молли, рассердившись на самое себя. — Простите, что я говорю, как заезженная пластинка, но вы знаете, что я имею в виду. — Вы верите, что ваш муж Джон Фарнли? — Я это знаю. — Откуда? — Боюсь, что это женская интуиция, — холодно произнесла Молли. — Но под этим я разумею нечто разумное. Нечто такое, что меня, во всяком случае, никогда не подводит. Я поняла это в тот момент, когда снова увидела его. Конечно, я хотел бы найти доказательства, но они должны быть неопровержимы. — Позвольте спросить, вы его любите? На этот раз Молли покраснела под загаром, но вопрос восприняла по-своему. — Ну, скажем, он мне нравится, если хотите. — Именно, именно, он вам нравится. Он всегда, я думаю, будет вам нравиться. Вы ладите и всегда будете прекрасно ладить, но вы его не любите. И никогда не любили. Вы любили меня. Вы, так сказать, влюбились в мое отражение из вашего детства, которое окружало обманщика, когда я вернулся домой. Господа, господа, — произнес несколько шокированный мистер Уэлкин, как церемонимейстер бурного банкета. Брайан Пейдж с неприкрытым удивлением вступил в разговор, чтобы успокоить хозяина дома. — Ну, так вы еще и психоаналитик, — сказал Пейдж. — Слушайте, Барроуз, что нам делать с этим цветком? — Я знаю только, что нам предстоят довольно неловкие полчаса, — холодно ответил Барроуз. — А еще мы отклоняемся от темы. — Вовсе нет, — заверил его истец, горящий искренним желанием понравиться. — Надеюсь, я не сказал ничего оскорбительного для кого-нибудь. Вам пожить в цирке? Ваша кожа быстро бы задубела. — Однако я обращаюсь к вам, сэр, — он посмотрел на Пейджа. — Разве я не прав относительно этой леди? — Можете возразить? — Можете сказать, что для того, чтобы полюбить меня в детстве, она должна была быть постарше, возраст, скажем, Мадлен Дейн. Таким было ваше возражение? Молли засмеялась. — Нет, — усмехнулся Пейдж. — Я не думал ни о подтверждении, ни о возражении. Я думал о вашей таинственной профессии. — О моей профессии? — Да, о редкой профессии, о которой вы упомянули и в которой преуспевали в цирке. — Я не могу решить, кто же вы — предсказатель, психоаналитик, специалист по памяти, заклинатель или все это вместе взятое. У вас есть задатки для всех этих профессий, и даже гораздо больше. Уж слишком вы напоминаете Мефистофеля из Кента. Вы не принадлежите этому миру. Вы почему-то все приводите в беспорядок, и от вас болит шея. Истец, похоже, был доволен. — Правда? Вас всех нужно немножко расшевелить, — заявил он. Что ж касается моей профессии, то у меня есть понемногу от каждой из них. Но самое главное, что я Джон Фарнли. Дверь в комнату открылась, и вошел Ноулс. — К вам, мистер Кеннет Мари, сэр, — доложил он. Наступила пауза. Угасающий свет последних лучей солнца проник в комнату сквозь деревья и высокие окна. Он залил мрачную комнату спокойным, теплым светом, достаточно ярким, чтобы лица и фигуры стали отчетливо видимыми. Сам Кеннет Мари в летних сумерках напоминал кого угодно. Это был высокий, худой, несколько неуклюжий человек, который, несмотря на первоклассный ум, никогда ни в чем не добивался особых успехов. Хотя ему было не больше 50 лет, его светлые усы и борода, скорее напоминающие щетину, начали сидеть. Он постарел, как и говорил Барроуз, он похудел и помрачнел. Но многое все-таки осталось от его прежнего, легкого, добродушного характера. Это стало заметно, когда он легкими шагами вошел в комнату. Прищуренные глаза выдавали в нем человека, привыкшего к горячему солнцу. Войдя, он остановился и нахмурился, словно над загадкой,